Тоска по родине. Гнилая константинопольская погода. С неба падают редкие капли скудного дождя, будто кто-то сверху брызгает облысевшим крапилом. Над крышей что-то взвизгивает и ревет. Очевидно, это черти украли христианскую душу и никак не могут ее поделить. Но в ночлежке, где на нарах сгрудились несколько русских, тепло. Даже душно, не спится, идет тихий разговор, часто прерываемый длинной ленивой зевотой. Сволочи эти большевики! Какого черта из-за них я должен болтаться тут, в турецкой ночлежке? Кто я есть? Я есть русский человек. Значит, я должен жить в России? Это верно. Если ты, скажем, скрипка, то должен лежать в скрипичном футляре. Эти скоты засунули скрипку в флейточный футляр. Разве можно? Почему теперь Рождество Христово и дождь? Как так возможно? Я, может быть, об эту пору не переношу дождя, мне снег нужен. Хороши снега у нас в Москве. Нормальные. Полозья скрипят, бубенцы на Ванькиных клячах звенят. Вот же лос. Я раз от Курского вокзала в газетный переулок ездил, два пальца отморозил. Вот это была жизнь. Не жизнь, а масленица. А мы тоже раз с компанией в Петровский парк ездили. А не возьми для смеху и столкни меня в снег, а сами деру. Эх, жилос. Ну и что же? Насчет чего? Да вот в снегу-то, ведь не до сих же пор ты там лежишь. Зачем до сих пор? И часу не прошло, пьяные купцы подобрали, воспаление легких было. Чего ж теперь радуешься, дурак? Как же мне не радоваться? Если я тогда полтора месяца у себя на Малой Кисловке пролежал, лежу в чистенькой постельке, доктор каждый день, а в окно рябина в снегу. А на снеге голубые бриллиантики от солнышка горят. Тепло, в печке дрова гудят, а передо мной яички всмятку и котлетка только что и жарены. И все кругом говорят: «Ах, мы, Семен Николаевич, так об вас беспокоились, так беспокоились!» А теперь кто разве будет беспокоиться? Черт из два! Да, мы русские, больше к русскому привыкши. Какая тут в Константинополешке была Пасха? Греческая мизерия. А там как колокола зальются, забухают, залепечут. Век бы слушал хорошие времена. У меня во время светлой заутренней, помню, какой-то хлюст портмоне из кармана выдернул. Тогда, я помню, поймал его за руку, да так похристосовался, что он мне волчком завертелся. А теперь бы... Чего теперь бы? А теперь бы я все карманы ему сам растопырил. Бери, тащи, мил человек. Только мне еще хоть полчасика у Василия Блаженного со свечкой постоять, колоколов послушать. А я смотрю так. Вот попал я однажды там, в Москве, в участок, по пьяному делу товарища, по Кузнецкому на своей единоутробной спине возил. Так что ж вы думаете? Дал мне околоточный два раза по шее, дураком назвал и в какую ни на есть комнату посадил. Действительно, в те времена дураком я был, потому что обидно мне сделалось и даже плакал. А теперь? Что ж теперь? Сам бы околоточно убил, что ли? Ну, действительно, разве можно околоточно убить? Я его уважаю. А теперь бы я год бы целый у него в участке просидел и получал бы каждый час по шее, и дурака бы с моим удовольствием выслушивал, только мне этим воздухом участочным подышать. Крепкий дух, но приятный. Тут тебе и с погом кожаным, и махоркой, и вообще родной дух, братцев мои, участочный, и никакой букет я его не променяю. Кто-то невидимый мечтательно дополняет. В охотном ряду тоже запах был невредный. У нас в Москве и сирень пахнет лучше, чем где. Я вот раз в Петровском парке так вот под сиренью сидел, вдыхал это самое, Вдруг двое выскочили, скидывай, говорит, пиджак. Чудесные ребят. Я бы с ними сейчас даже пиво в трехгорном выпил. Замечательные были времена. Что ж, отдал? Чего? А пиджак-то? Как же не отдать? Я же не в раз за горло, тут штаны отдашь. Ей-богу, доведись так теперь, то я бы сейчас все время под сиренью сидел и пиджаки им отдавал. Рассказчик, заметив молчаливое недоумение слушателей, добавляет, как бы извиняясь, небо очень голубое было, чистое, московское. Не жалко мне пиджаков. Да, жилось благородно. Я там один журнальчик редактировал. Ну и ахнул однажды что-то очень неподходящее насчет Столыпина Петра Аркадьевича. Приходит утром пристав нашей части и так вежливо говорит. Иван, говорит, Степаныч, вот вам бумажка, штраф в 500 рублей за оскорбление в печати высших лиц. Я тогда, признаться, выругался крепко, потому что обидно 500 рублей платить. Но вынимаю я деньги, а он еще извиняется. Поверьте, говорит, если б моя воля, я бы ни за что, но распоряжение начальства. Вы бы, говорит, Иван Степанович были поосторожней. Черт с ними, пишите об чем-нибудь дозволенном, хоть полицию ругайте, мы привыкшие. И так этот приставишка растрогал меня, что пал я ему в объятья, и долго мы плакали, как два брата. Врешь-то все, чего вру? А вот что с приставом в объятиях плакали. Это почему ж вру, скажите на милость? Да потому что не будет тебе пристав плакать, хоть ты его золотей. Они были серьезная, деловая публика. Ну, так что? А то, что, значит, ты и врешь. Ну, хорошо. Ну, пусть вру, но ведь трогательно. Трогательно-то оно трогательно. Однако надо бы уж и спать. Все кряхтя укладываются. Редкие капли, скатывающиеся с невидимого, облысевшего крапила, робко, с подлой трусостью, постукивают в окна. Разве это дождь? С ядовитой улыбкой говорит человек, поймавший вору в светлый заутрень. Нет, у нас в России вот этот дождь. Как маханет тебя, так либо ревматизм, либо насморк на 3 недели. Хорошо жить там. И нету другого такого подобного государства. Советский словарь. Аристократ. По советской орфографии «оистократ», потому что «ори» — русский человек 100 крат, «ори» — 200 крат, все равно Европа не услышит его. Булка — круглый хлеб, изготовляемый из лопуха, одуванчика и березовой коры. 2 булки считает спир, 3 булки — спекуляции. Виселица — место, где совнарком будет чувствовать себя на высоте положения. Голод. Пословица говорит, голод не тетка, чека не дядька. Ложись без пессимизма, да и подыхай во славу социализма. Дантон. Старинный французский большевик. Составлен из 2 слов «дан» и «тон». У нас в России «дан-тон» из Берлина. 1917 год. «Един Бог без греха» — фраза Луначарского, когда его поймали в краже из публичной библиотеки редких книг. «Жемчужные серьги» — государственный фонд, добываемый из ушей с мясом. «Зубы» — праздные придатки во рту гражданина, выбиваемые за ненадобностью. «Идиот» — был бы я, если б признал советскую власть. Керенский. Манекен для френча модного торгового магазина «Зензинов Минор и компания» перед употреблением взбалтывать, когда говорит, бьет себя в грудь, так ему и надо. Ламцадрицаца. Сокращенные наименования многих советских учреждений, государственный язык. Москва. Китайский город внутри России. Внутри Москвы Кремль. внутри Кремля Ленин, а внутри Ленина такое, о чем в приличном обществе не говорят. Наган — единственное кушанье, которым надеются кормить голодающих. Если же обед из трех блюд, то на второе — маузер, на сладкое — парабел. «О, чтоб вас черти подрали!» — фраза, произносимая шепотом от хладных финских скал до пламенной Колхиды. «Пипифакс!» Изделие государственного станка, испорченное уже при выходе из печати, имеет хождение наравне с другой оберточной бумагой. Робеспьер, тоже французский большевик, вроде Д'Антона, тоже состоит из двух слов «Робес» и «Пьер», лицам, знающим французский язык. Известно, что такое «Робес», например, «Робес эт модес», «Робес верхнее платье». Пьер по-русски Петя, поэтому всякий Петя, надевший кожаную куртку, считает себя Робеспьером. Серп и молот — государственный герб, символ строительства и хлебопашества, поэтому советская власть молотом хлеб жнет, серпом гвозди заколачивает. Триллион — карманная мелочь советского гражданина, на дневные расходы, возится за ним на трех грузовых автомобилях. Тумба тротуарная, материал для изготовления памятника. Сверху приделывается голова, снизу пишется «Карл Маркс», лошади не пугаются, потому что их нет. «У, чтоб вас черт побрал!» Такой же крик, как и «О, чтоб вас черт побрал!» Но несущийся не от финских скал до Колхиды, а от Амура до Днепра. Финкельштейн — аристократическая фамилия для советского посланника, в переводе на русский язык Литвинов. Хабар — расчетная единица при столкновении с советским учреждением. Расстреливаются: первое — взявшие хабара, второе — давшие хабара. Впрочем, не давший тоже расстреливается. Цинга — единственное кушанье, находящееся во рту всякого гражданина. Чичерин — министр иностранных дел, знаменит тем, что ввел новый язык в стиль дипломатических нот, например, «В ответ на меморандум вашего идиотского правительства имею честь сообщить, что мы плюем на вас с высокого дерева. Лучше молчите, а то мы вам надаем по морде, чтобы вас черт побрал, империалисты проклятые, с коммунистическим приветом Чичерин, которому вы должны ноги мыть да воду пить, накося выкуси». Шапка. Ввиду отсутствия материала заменяется суррогатом. Голова покрывается вшами, скрепленными колтуном. При встрече с чекистами эта шапка из почтения снимается вместе с головой. Ща. По новой орфографии не полагается. Например, нужно писать так: положи за счеку счи со счинком. Это счука боится щекотки. Электрификация. Испорченное слово от электрофикция, что в переводе значит «электричество тебе, а к стенке не хочешь?» Юбка, содранная с женщины, служит для внешторга главным предметом вывоза. «Я». «Я обокраден Лениным. Ты обворован Троцким. Он убит Дзержинским. Мы от них убежали, вы от них дали дёру, они от них подрапали». Твердый знак. При мягкости отношений советской власти к населению не нужен. Мягкий знак остается на теле после допросов в ЧК. Ять. Составная необходимая часть хлеба. Пока его писали через ять, хлеб был. Стали писать хлеб, и нет хлеба, а есть одуванчики, лопух и березовая кора. Как известно, буквы «ять» не имеющий. Ижица. Пока ее нет, но скоро пропишут. Фита, фу, как я устал, сочиняя этот точный словарь советских слов.